Три года я не был в Ленинграде. И вот приехал. Встретился с друзьями. Узнал последние новости. Хейфец сидит. Веньковецкий уехал. Марамзин уезжает на днях. Поговорили на эту тему. Один мой приятель сказал: «Чем ты недоволен, если разобраться? Тебя не печатают? Они тебя не печатают. Подумаешь, да ты бы их в автобус не пустил. А тебя всего лишь не печатают». Перспективы были самые туманные. Раньше мы хоть в Союз писателей имели доступ, читали свои произведения, теперь и этого не было. Вообще я заметил, что упадок гораздо стремительнее прогресса. Мало того, прогресс имеет границы, упадок же беспределен. Я отнес рассказы в «Аврору» и в «Звезду». Ирма Кудрова, «Звезда», ответила мне по телефону. Понравилось, но вы же знаете, как это бывает. То, что нравится мне, едва ли понравится главному редактору Холопову. В «Авроре» произошла совсем уж дикая история. Редактор Лена Клепикова рассказы одобрила. Передала их новому заведующему отделом Козлову. К этому времени у него скопилось рукописей целая гора. Физически сильный Козлов отнес все это на помойку. Разве можно такую гору прочесть? Да еще малограмотному человеку. Я перелистал ленинградские журналы. Тяжелое чувство охватило меня. Не просто дрянь, а какая-то безликая вязкая серость. Даже названия почти одинаковые. «Чайки летят к горизонту», «Отвечаю за все», «Продолжение следует», «Звезда на ладони», «Будущее начинается сегодня». Будет ли этому конец? Тут я должен напомнить нашим радиослушателям, что у меня в текст вкраплены время от времени миниатюры из записной книжки под общим названием «Соло на Ундервуде». И вот очередная запись. Лен издат выпустил книжку. Под фотоиллюстрацией значилось: «Личные вещи партизана Баснюка. Пуля из его черепа и гвоздь, которым Баснюк ранил немецкого офицера». И еще одна запись из «Соло на Ундервуде». Знаменитый писатель Раевский опубликовал новеллу «Из дореволюционной жизни». В ней была такая фраза: «Светлые локоны горничной выбивались из-под ее кружевного фартука».